прости, прощай, ты доля холостяцкая. В моей душе теперь поет гармонь, и сердце бьется, как машина адская, когда держу в руках твою ладонь. Медовый месяц, белый пароход, чайки и прибой, и так прекрасно.